Родионова не слишком интересовал график. Он все ждал, когда вестник перейдет к главному, то есть к Тимофею Кольцову и кандидатам в президенты. А он все тянул, и ясно было, что тянет неспроста. Ужин в Красном селе. Это очень вкусное место. Правда, на ужин отведено всего 1,5 часа, потом еще один вечерний эфир, и все. «Таня, а 1,5 часа с дорогой? Если с дорогой, то мы точно не успеем. И даже закладывать ужин в программу не нужно». «Машенька, а как же иначе? Мы всегда стараемся, чтобы вам хоть поесть можно было нормально». «Мы все равно нормально не поедим, если до этого села еще придется сколько-то ехать. Мы же туда с авторадио потащимся, да? А где там авторадио? Далеко от ресторана?» Вестник помалкивал и посматривал на Родионова. Тот думал о том, что рукопись надо сдать через 2 недели, и хорошо бы до этого ее закончить. Если еще задержать, Марков откусит ему по очереди оба уха, пожует и выплюнет. Родионову не хотелось, чтобы ему откусили оба уха. И получается, что в субботу выходной. Вестник крутанулся в кресле, дотянулся до непочатой пачки сигарет и неторопливо стал ее разворачивать. На этот выходной были запланированы «Лавра», «Днепровские кручи» и все в этом духе. В общем, знакомство с достопримечательностями и прочая красота. «Но», – перебил Табакову вестник, – «мы программу изменили. В Киеве в это время будет Тимофей Ильич Кольцов. Все знают, кто это. Объяснять не надо». «Не надо объяснять, а, мальчики-девочки?» Мальчики и девочки в разнобой помотали головами. «Не надо, зачем же объяснять, когда и так все ясно?» Он очень хотел познакомиться с Аркадием Воздвиженским. Или его жена, что ли? Потому что он сам вроде никаких книг не читает и вообще малограмотный. Марков ему обещал. «Поэтому мы этот выходной проводим на даче у каких-то местных знаменитостей, которые с Кольцовым то ли дружны, то ли просто знакомы. Там же будет Борис Дмитриевич Головко. Это кандидат в цари, то есть в гетманы. То есть кто там у них? Президент там у них, как и везде», — сообщил Родионов мрачно. «Кольцов с этим самым Головко бизнес имеет или только намеревается завести. Ну, в общем, все совпадает один к одному. На даче будет прием, и мы на него приглашены. И все это в обстановке строгой секретности, как все понимают». «А когда об этом стало известно?» — осведомилась Маша тихонько. «О том, что будет прием и Тимофей Кольцов». «Да на днях...» — вестник закурил и пустил к потолку струйку дыма. «Ты никому не говорил об этом, Илья Юрьевич?» «А что?» «Да ничего», — ответил Родионов. «Только нам сегодня позвонили и сказали, чтобы я ни в какой Киев не ездил, сидел бы в Москве и не рыпался. Я Маркову об этом сообщил, и он обещал что-то выяснить, по крайней мере, Ушакова по следу отправить». «А есть след?» — спросил вестник серьезно. Родионов пожал плечами. «Но какой след, Илья? Определитель у нас не сработал, разговаривала Маша. Да и разговора-то не было никакого, как я понял. Одни угрозы». «Чем он угрожал?» – деловито спросила Табакова. Маша помолчала, рассматривая красиво отпечатанную страницу программы. Ей не хотелось об этом говорить, и странно, и неприятно было, что Родионов как будто выставил ее голую на всеобщее обозрение. Впрочем, тонкостью восприятия он никогда не отличался. «Тань, он что-то такое ужасное говорил про моих детей. Я не хочу повторять. Я уже Маркову повторила, и потом Ушакову. Мне это неприятно». «Не говори, не говори», — быстро сказала Табакова. «Конечно, не надо». «Только я все думаю», — медленно произнес Родионов. «Если встреча будет в обстановке строгой секретности, то откуда эта сволочь узнала, что я в Киев лечу? Вот что любопытно». «Да», — — согласился вестник задумчиво. «И в связи с Тимофеем Ильичом и этим кандидатом в гетманы вся история приобретает другую окраску». «Вот и Марков так считает», — вставила Маша. «И Ушаков. В Киев мы уже полгода собираемся. И сколько раз визит переносили?» «Раза 4», — подсказала Табакова. «Вот именно. И никаких звонков, и никаких угроз. А тут на тебе. Как только выяснилось, что нас там будут принимать политики и олигархи, позвонил некий сумасшедший», — сказал Родионов. «Спрашивается», — подхватила Маша и отодвинула от себя пепельницу, которая невыносимо воняла. На ее хрустальном дне морщились 3 коричневых окурка диковинных сигарет, которые курил телевизионный красавец Веселовский. Отодвинув пепельницу, она еще некоторое время с неодобрением рассматривала окурки. «Если он сумасшедший, то откуда узнал про визит? Это первый вопрос. Второе ясное дело – это как связаны звонок и визит», – перебил ее Родионов. В конце концов, именно он писал детективы, а не его секретарша. «И связаны ли?» «Ну, это ты загнул», – задумчиво протянул вестник. «Совпадение? И все тут?» «Не знаю», — сказал Родионов. «Странное какое-то совпадение». Расходились все задумчивые, словно отправляли великого на войну, а не в мирную, теплую и добродушную Украину. «Я сегодня на ночь заберу автомобиль», — проинформировал Родионов Машину спину, когда они подошли к джипу. Маша пристраивала на заднее сиденье Сильвестра и его портфель. «Так что, если хочешь, я вас довезу до дома и уеду». «Завтра эфир на НТВ», — ответно проинформировала она его и вылезла из салона. Как оказалось, вылезла уже в темных очках. Вид у нее был совершенно невозмутимый, и это обмануло его. Он так и не понял, что ковыряется в старой ране, и она уже вовсю кровоточит. И Маше больно, и обжигает почти до слез. А отшвырнуть эту жестокую грубую руку, которая делает так больно, нельзя. Не получается отшвырнуть. «У них запись в 1:30. Мы должны быть в час. Вы прямо туда приедете или сначала домой?» «Я еще не знаю», — капризно сказал Родионов. «Я тебе позвоню». Она сосредоточенно кивнула. «Значит, все правда. Значит, ей ничего не показалось. Значит, на самом деле звонила дама его сердца. Значит, у него свидание». Маше Вепринцевой моментально стало неинтересно и незачем жить. А зачем тогда все? Зачем она так старается быть полезной? Зачем она знает его вдоль и поперек? Зачем она думает его мыслями и говорит его словами, если она просто работник, очень хороший, грамотный, профессиональный и еще не весть какой, но всего лишь работник? Его личная жизнь ее не касается. У него сегодня свидание. «Давайте я пока за рулем поеду», — предложила Маша своим самым обыкновенным голосом. «А то вы же не любите?» «Не люблю», — согласился Родионов. «Поехали!» Он не замечал, как из ее раны капает кровь большими горячими красными каплями прямо на асфальт. «Мам, ты чего такая грустная?» «Я не грустная, Сильвестр, я просто устала. Ты отдохни, мам. Хочешь, я за Леркой сбегаю, и мы по дороге в булочную зайдем и сухариков купим с дымком или с беконом? Ты какие больше любишь?» «Никакие не люблю». «Да ладно, мам. Или с чесноком? Хочешь чесноком? А не вонючий ужас?» «Это точно. Дай мне 30 или 50 рублей. Мы еще можем за мороженым зайти. Хочешь мороженого, мам?» «Хочу». Сильвестр деловито похлопал себя по карманам, что-то искал. «Так я пойду за Леркой, мам?» «Подожди», — остановила его Маша. «Они сейчас с бабушкой сами придут. Я бабушку попросила, чтобы она Леру привела. «Ну, тогда я в булочную, мам. Ладно, да? За сухариками». Он вытащил из кармана связку ключей, посмотрел на нее и сунул обратно. Вытащил носовой платок, такой грязный, что невозможно понять, какого он был когда-то цвета, и тоже вознамерился сунуть его обратно, но Маша платок отняла. Сильвестр проводил его глазами. Потом он достал калькулятор с западающими клавишами, сложенный в четверо листок в клеточку 2 рубля и подушечку жвачки без обертки. «А дохлая крыса где?» — спросила мать рассеянно. «Или ты ее выложил где-то?» Сильвестр быстро отправил в рот завалявшуюся подушечку. «Странно. Как это он про нее позабыл? Надо быстро съесть, пока мать не отобрала, а то скажет, что он всякую грязь в рот тащит и не даст. А подушечка очень даже ничего. В крошках немного, потому что в кармане были сухари и до этого еще чипсы. Паштет их покупал. И они все поровну разделили. Ну, жвачка и растаяла слегка. Жарко же в кармане-то». «Не было у меня крысы», — сказал он невнятно из-за жвачки, которая почему-то вязла в зубах. «А Христине хомяка купили. То есть не хомяка, а хорька». «Крыса была у Тома Сойера», — пояснила мать. «А зачем Христине хорек?» «Ну как зачем, мам? Так я за мороженым иду или не иду?» «У нас все есть», — сказала Маша. «И мороженое есть, и сухари. Не жевал бы ты ничего, Сильвестр. Сейчас ведь ужинать будем». «Нет у нас сухарей. Я вчера все съел с Леркой». «Есть». «Нет, есть, нет». Мать открыла выдвижной ящик, пошарила в глубине и вытащила 3 совершенно целых пакетика сухарей. «О, — сказал Сильвестр и вытаращил на пакетике шоколадные глаза в длиннющих девчоночьих ресницах. «А я и не знал». «Если бы знал, ты бы их съел все». «Я без спросу никогда не ем». «Я знаю, зайка. Это я просто так дразнюсь». «Не называй меня зайкой. Какой я тебе зайка?» «Не буду». «И мороженое есть?» «Ага». Сильвестр не стал спорить. Сухари-то объявились, хоть он был уверен, что они с сестрой вчера сгрызли все до одного. Поглядывая на пакетики и прикидывая, разрешит мать открыть хоть один до ужина или лучше к ней и не приставать, он уселся на широкий подоконник и стал качать ногой. Ногой почти 40-го размера. Нога 40-го размера, взгляд томный. На день святого Валентина полон рюкзак красных дамских сердец. «Тебя люблю я до могилы, так приходи ко мне, мой милый». И дополнительные сердца вываливаются из карманов и чуть ли не из рукавов. На майке «Рамштайн», в ушах «Плеер», в компьютере самая последняя версия «Андеграунда» отличной стрелялки.